Командный стрелок. Глава 1. Сначала была лишь темнота и головная боль. Илья лежал в полузабытии на чем-то жестком, холодном и крайне неудобном. Зверски болела голова, и очень хотелось спать, но заснуть окончательно не получалось. Так же, как и вынырнуть в реальности захватившего его странного состояния или хотя бы двинуть рукой или ногой. Все тело замерло, словно парализованное. «Где это я?» В голове пробежало несколько коротких, малосвязных мыслей. Во сне, наяву, дома, еще где-то, что, блин, со мной происходит? Ответа не было, ни на один из вопросов, даже когда Илья сумел, наконец, открыть глаза. Просто темнота, слабость и головная боль. Сколько так прошло времени, парень не знал. Вроде бы не слишком много, может быть несколько секунд, а может и несколько минут. А потом вдруг вспыхнул неяркий свет под потолком, и появилась некоторая определенность. По крайней мере, с местом пребывания Ильи в данный момент. Это был узкий бетонный пенолообразный подвал. Над головой, на некрашенном сером потолке тускло горели голые электрические лампочки, змеясь по стене, служа ее единственным украшением, вился черный провод, уходя куда-то вдаль, к металлической двери в ближайшем конце подвала. На полу, где лежал Илья, было сыро, виднелись какие-то маслянистые потеки. Вокруг парня проглядывался лишь голый бетон и кирпичная кладка стен. Хотя нет, стоп, были еще и люди, так же как и он, валявшиеся на полу. Мужчины и женщины, около десятка человек, все как один надетые в камуфляжную зеленую цифру. Илья сделал еще одно усилие, пытаясь встать, и в этот раз у него получилось заставить себя пошевелиться. С трудом, кряхтя и пару раз охнув от боли в спине, он все же сел на полу. Остальные люди тоже стали двигаться, приходя в себя, и в это время дверь в конце подвала вдруг, проскрежетав, распахнулась. Очухались, попаданцы хреновы. Слегка охрипший громкий голос принадлежал коротко стриженному мужчине, который появился в проеме двери. На вид средних лет и среднего телосложения, одет в мешковатую камуфляжную горку в комплекте из штанов и куртки, на широком поясе справа заметна большая черная кобура. «Добро пожаловать в Атлану. Выходите по одному. Шевелитесь, детишки. На бетоне долго лежать вредно, почки с придатками застудите». Илья внимательно посмотрел на мужика, но память молчала. Этот человек был ему явно незнаком. Так же, как и остальные люди, все как один молодые парни и девушки лет около 20 на вид, растерянно оглядывающиеся по сторонам. «Ну же, быстрее». Илья машинально поднялся и пошел к двери, не пытаясь спорить. Главным образом потому, что в голове у него был полный кавардак. Парень попытался вспомнить, где он был до того, как попал в этот странный подвал и обнаружил, что никаких воспоминаний об этом не осталось. Вообще никаких. Он даже не помнил, где его дом. Вроде бы у него был дом. Да, определенно был, какая-то квартира. Но какая и где, в каком городе? Непонятно, темное пятно в голове и какие-то обрывки воспоминаний. Так ладно, мать, отец, жена, дети, их он помнит. Да, память откликается. Какие-то размытые образы в ней есть, но ни лиц, ни имен, ничего-либо еще Илья не помнит, так же как не помнит ничего и про себя самого. Вроде бы это тело, его тело, но и не его. Такое ощущение, что Илья был когда-то гораздо старше, кожа на руках совсем юношеская, ощущения тоже непривычные, будто он скинул лет 20, а то и 30, но ничего конкретного вспомнить не получается, кроме своего имени, даже фамилия ускользает. Тем временем все они вышли из подвала в какое-то обширное помещение с полукруглыми деревянными бревенчатыми стенами и невысоким потолком. В стенах виднелись узкие окна с открытыми ставнями, через которые сейчас проникал яркий солнечный свет. Вдоль одной из стен стояла широкая складская металлическая стойка, за ней в отгороженном железной сеткой пространстве виднелись какие-то ящики и грубые металлические шкафы. В противоположном углу на столике стоял обычный офисный кулер с водой и стопкой бумажных стаканчиков. Рядом с ним имелась пара тяжелых деревянных столов, вокруг которых стояло несколько лавок и табуреток. Также Илья заметил две двери, побольше и поменьше, одна из которых, похоже, ведет на улицу, а другая – в соседнее помещение. Всего из подвала выбралось 12 человек, включая Илью. 6 молодых девушек и 6 парней в одинаковом цифровом камуфляже и черных армейских берцах на ногах. Илья рассмотрел шеврон на плече своей куртки, там был нашит смешной пузатый медвежонок с автоматом в лапах и надписью ЧВК «Ультима». Разум и честь стирают границы. Ничего не понятно, впрочем, судя по лицам остальных, Все прибывшие находятся в таком же шоке, как и Илья. Если кто-то желает попить водички, он может это сделать. Приглашающим жестом указал на кулер мужик в горке. Это у нас бесплатно, а вот все остальное – за деньги, так что привыкайте к местным порядкам, хмыкнул он. И приходите в себя побыстрее, время дорого. Говорю сразу, то, что вы сейчас про себя ничего не помните, это нормально. Все личные воспоминания стираются при омоложении и проходе через портал. Потом память в какой-то степени вернется, наверное, но это не точно, тут у всех по-разному бывает. Зато она точно вернется в полном объеме, если вы попадете обратно на Землю. Но для этого вам придется очень постараться, мальчики и девочки, ха-ха, скривил в усмешке губы мужик. Кстати, я же не представился. Зовут меня Валерий Павлович, фамилия моя Свиригин. Последнее звание в ВВС Лаоса до отставки, майор, поэтому можете обращаться ко мне словами товарищ майор или по имени-отчеству, Валерий Павлович. Как вам будет угодно. Уставщину мы тут на Атлоне не очень жалуем и стараемся зря не разводить, хотя иногда без нее никуда, вздохнул военный. А теперь слушайте меня очень внимательно. Взгляд майора разом постражел. Речь пойдет про вас, и два раза я повторять не буду. Если кто-то чего-то не услышал или не понял, то это его проблемы. Итак, на Земле вы все добровольно заключили контракт с ЧВК «Ультима», прошли биологическое омоложение и согласились присоединиться к российским силам на Атлоне. Причины у каждого были свои: долги, неизлечимые болезни, трудные жизненные ситуации, не суть важно, потом вспомните, махнул рукой военный. Главное, что сейчас вы здесь. ЧВК «Ультима» в этом мире помогает российскому ограниченному контингенту и зарабатывает деньги, собирая ульты. Условная цена одного ульта – около 200 евро, или, на деньги Атлоны, 10 серебряных монет. Соберете 50 тысяч ультов и внесете их на счет компании, и можете возвращаться домой, на Землю. Все ульты, которые вы соберете сверх этих 50 тысяч, обмениваются при возвращении на деньги по курсу, и выплачиваются вам бонусом. Так что есть шанс вернуться не только молодым и здоровым, но и с солидной суммой на счету, ободряюще улыбнулся военный. Однако, сбор ультов происходит за границей обжитой зоны и сопряжен с немалым и даже смертельным риском, продолжил после небольшой паузы майор, убедившись, что его все внимательно слушают. Вам придется драться, проще говоря, с агрессивной фауной, с нечистью и не только, всякой дряни при сборе ультов хватает. Опытным путем выяснилось, что для сбора ульты целесообразнее всего объединяться в особые команды, не более 6 человек каждая, где у каждого члена группы своя специализация. Я здесь для того, чтобы определить по прибытию специальность каждого новичка, получить добровольное согласие о записи в ЧВК, выдать вам первичное оружие и экипировку, денежные авансы, зарегистрировать команды для сбора. Собственно, все. Остальная информация выдается после регистрации. Товарищ майор, можно вопрос? Подняла руку симпатичная высокая девушка с собранными сзади в хвост черными волосами до плеч. Конечно, Юля, пожал плечами военный. А если я не захочу заниматься сбором этих самых ультов? Если я не хочу драться с кем-то и рисковать жизнью? Вольному, воля, развел руками майор. Вообще-то вы подписали контракт, но, без окончательной регистрации у меня на Атлоне, он не имеет полной силы. Заставлять людей рисковать жизнью из-под палки – плохая идея. Нам нужны нормальные и эффективные бойцы. Если боитесь, то можете идти в город и жить там, как хотите. Но ультов для себя и компании вы так не соберете. Назад на Землю тоже не вернетесь. Иначе домой никак не вернуться, растерянно переспросила девушка. Никак, подтвердил майор. И, кроме того, что вы будете здесь делать? У нас тут на Атлоне типичное средневековье, условно говоря, век так 15-й, 16-й, с поправкой на магию и местные условия. Да, магия здесь тоже есть, вы в этом скоро лично убедитесь, мрачно усмехнулся военный. Магия тут есть, факт, повторил он. А вот биржи труда, пенсий, пособий, социальных программ и бесплатной медицины нет в принципе. Работая на ЧВК, вы сможете заработать неплохие по местным меркам деньги и будете иметь статус уважаемых людей. Вашу свободу при этом мы почти не ограничиваем. А если нет, то, вы хотите работать посудомойкой или служанкой за медный грош? Или, такая красивая, пойдете устраиваться в публичный дом проституткой? У вас есть какие-нибудь востребованные в средневековье навыки? Подумайте над этим. Это, Кстати, всех касается, майор обвел собравшихся выразительным взглядом. И, чтобы два раза не ходить, предупреждаю сразу, если вы собираетесь дезертировать после регистрации, получения аванса и экипировки, то это плохая идея. Заднюю включать нельзя, это карается смертью. В таком случае вы станете нашим врагом, и за вашу голову ЧВК назначит награду. Просто, чтобы другим неповадно было. Еще вопросы, что такое ульты и где их собирать? Решился на вопрос Илья. Хотелось бы услышать об этом поподробнее. Это информация для зарегистрировавшихся наемников. Помотал головой майор. Вы готовы к регистрации, Илья Сергеевич? Мое отчество Сергеевич. Именно так. А фамилия? Агарин. Точно Агарин, понял Илья, почувствовав, как что-то знакомое в голове откликнулось на прозвучавшее слово. Моя фамилия Агарин. Надо же, пока нет, не готов, мне надо подумать. Думайте, 3 дня у вас есть, дверь не заперта, вас никто не держит, указал на одну из дверей военный. Можете прийти с ответом сегодня до темноты или завтра после рассвета. Куда же я пойду, удивился Илья, я тут ничего не знаю. Ваши проблемы, ЧВК оказывает помощь, в том числе консультационную, только своим членам. Впрочем, один хороший бесплатный совет я вам все же дам. Там, в городе, махнул рукой в сторону двери военной, вас могут пригласить присоединиться к ним опытные наемники. Обещать они могут золотые горы, могут проставиться выпивкой, одолжить немного денег, всячески расхваливать вас, говорить, что с ними вы достигнете всего и сразу и заработаете кучу ультов. Так вот, не верьте, не советую верить даже русским наемникам из нашего ЧВК, которые будут предлагать официальную регистрацию в их группе. Хотя, тут по-разному бывает, может вам и повезет, но лучше не верьте всему тому, что вам говорят. И уж тем более не верьте европейским наемникам из ЧВК и Дельвейсы паче всего, Альдам, если те предложат сходить с ними за ультами без регистрации. Альды на Атланете еще отморозки и шовинисты, и многие из них ненавидят всех людей вообще, а европейцы зачастую не любят русских. Запомните, тут каждый только за себя и своих товарищей, в число которых вы не входите. Вам наобещают 3 короба, используют как носильщика, подрядят на самые грязные работы во время похода, а в бою просто бросят умирать. Вы им никто, одноразовый расходник, которого не жалко. Думайте своей головой и лучше объединяйтесь в боевые группы с такими же новичками, как вы, так шансов будет больше. Итак, есть желающие зарегистрироваться прямо сейчас? Парни и девушки начали знакомиться и тихо переговариваться друг с другом. Двое юношей подошли к майору и начали его о чем-то расспрашивать. Потом к ним присоединились еще 3 девиц. Но Илья не последовал их примеру, отойдя к кулеру и с наслаждением выпив 2 стакана холодной воды, смочив пересохшее горло. Парень чувствовал себя весьма неплохо, оцепенение полностью исчезло, молодое тело ощущалось сильным и здоровым. Кем он был раньше, интересно? Стариком? Вряд ли. Мужиком лет под 50, кажется, что-то такое было. Илья напрягся, снова пытаясь вспомнить хоть что-нибудь из своего прошлого, но заработал лишь приступ вернувшейся головной боли. Ладно, потом сосредоточимся на текущем моменте. Все, что говорил майор, выглядело хотя и очень странным, но по-своему логичным и убедительным и хоть как-то, но объясняло произошедшее. Однако Илья отдавал себе отчет в том, что все профессиональные мошенники и вербовщики говорят логично и убедительно, у них работа такая. Майор мог сказать чистейшую правду, а мог соврать во всем или частично. Записываться куда-то, основываясь лишь на словах незнакомого человека, было глупо. Надо убедиться во всем самому, поговорить с кем-то еще, посмотреть, что там снаружи. По-видимому, так думал не только он. Потому что вскоре к кулеру подошел крепкий белобрысый юноша, ростом чуть повыше Ильи, и дружелюбно улыбнулся парню. «Привет, меня Максим зовут, можно просто Макс», без затей протянул он Илье руку, и тот, подумав секунду, пожал ее. «Я смотрю, ты записываться в добровольцы не спешишь, тоже не хочешь сходу ввязываться в этот непонятный блудняк?» «Привет, я Илья», улыбнулся в ответ парень. «В точку, Макс, сначала надо мозги в кучу собрать и осмотреться вокруг, а уже потом принимать решение». «Вот и я такого же мнения», — белобрысый налил себе воды из кулера. «В мышеловку залезть еще успеем», — пожал он плечами. «Юля», — допив стакан, он неожиданно позвал девушку с хвостиком, которая стояла в нескольких метрах от них и о чем-то тихо разговаривала со своей соседкой, русоволосой невысокой девицей с милым личиком. можно с вами поговорить?» «А?» – удивленно повернулась к парням девушка. «Я Макс», – представился ей парень. «А он?» – парень ткнул пальцем в Илью. «Илья, прошу прощения, дамы, не хотел навязываться, но, учитывая обстоятельства, я думаю, нам всем не мешает познакомиться. Вы тоже не собираетесь сейчас записываться в добровольцы? Мы думаем над этим», — Макс ответила подруга Юли. «Меня, кстати, Надя зовут». «Да, мы как раз об этом говорили», — согласил с ней Юля. «А вы что собираетесь делать, парни?» «Я полагаю, что сначала было бы неплохо осмотреться снаружи», — ответил Илья, — «а потом уже принимать решение». «Мне тоже так кажется», — серьезно сказал Юля. «Вот-вот», — поддержал их Макс. «Может быть, прогуляемся вместе, посмотрим на эту атлану. До темноты у нас время есть, а завербоваться можно и завтра прийти. Раз снаружи новый мир, то лучше поначалу держаться вчетвером, чем поодиночке. Так безопаснее и будет с кем посоветоваться». «Это разумно», — задумалась Юля. «Если Надя не против, то я согласна». «Принимается», — кивнула Надя. «Эй, молодежь!» — позвал всех четверых майор, отвлекшись от разговора с подошедшими к нему парнями и девушками. «Если не собираетесь сейчас записываться, то покиньте помещение. Я сейчас буду оформлять первую группу, поэтому лишних зевак мне тут не нужно. Уже уходим, товарищ майор», — не стал с ним спорить Макс. «Илья, девушки, вы готовы? Тогда пойдем на улицу, посмотрим, что там за средневековье такое». Илья первым потянул на себя тяжелую деревянную дверь и оказался снаружи, зажмурив на секунду глаза от яркого солнца. На улице было тепло, навскидку чуть за 20 градусов, над головой виднелось синее-пресинее небо, с редкими белыми облачками, и все выглядело так же, как на земле. Судя по зелени фруктовых деревьев, окружавших здание, из которого они вышли, и небольшой огород рядом с ним, сейчас стояло лето. Их группа пересекла двор с несколькими строениями и, подойдя к глухому забору, выбралась наружу через открытую калитку в массивных воротах, оказавшись на узкой мощеной городской улочке. Присмотревшись, Илья увидел надпись на воротах: ЧВК «Ультима Атланское представительство». «Ну, что, народ, двинули на поиск новых впечатлений?» — улыбнулся Илье и девушкам Макс. «Ага, двинули», — согласился с ним Илья, и вся их компания зашагала вперед по мостовой. Глава 2. После полутора часов блужданий по городу, Илья понял, что насчет средневековья майор Свиригиным нисколько не соврал. Цивилизацией 21 века здесь действительно и не пахло. Пусть его личные воспоминания и оказались стерты, но как должен выглядеть современный город, Илья хорошо помнил. Любой город, пусть даже не масштаба Москвы или Питера, а обычный, маленький и провинциальный. Кстати, Атлана была не таким уж маленьким городом даже по современным меркам и тянула на некрупный райцентр. Вот только машин на ее улицах не было никаких. Небоскребов, панелек и вообще современных многоэтажек тоже не имелось. Так же, как и обилие стекла, любых проводов, антенны электрических фонарей. Асфальта тоже не обнаружилось. В районах поближе к центру улицы были замощены не слишком ровным камнем, а ближе к окраинам — деревянными досками, а то и вообще ничем. Не увидел Илья и признаков современной канализации или ливневки, за исключением дурно пахнущих канав. Улицы не признавали никаких стандартов. Разной ширины с самыми разными застройками они причудливо извивались по городу, словно пьяные змеи. Впрочем, в центре Атланы они оказались широкими, прямыми как проспекты и относительно чистыми, да и дома по их сторонам стояли каменные, в 2-3, а то и 4 этажа. Но стоило отойти подальше и тушите свет. Улицы узкие и извилистые, постройки деревянные и зачастую покосившиеся, с подгнившими заборами, среди вонючих луж бродят какие-то тощие собаки с голодными взглядами и бегают оборванные дети. Да, в самый центр, где на холме возвышалось похожее на дворец здание, Илью с товарищами не пустили. Двое средневековых стражников в кольчужных доспехах и с мечами на поясах подошли и вежливо спросили, какое важное дело привело господ российских наемников в правительственный квартал. Во всяком случае, Илья понял их вопрос именно так, и не нашелся с ответом, после чего всей компании было предложено пойти погулять где-нибудь в другом месте. Отдельного упоминания заслуживал язык, на котором разговаривали местные. Четверо попавших из России парней и девушек с огромным удивлением обнаружили, что они его знают, и даже могут читать вывески на домах и заведениях вдоль улиц. Хотя это точно был не русский язык, а что-то похожее на латынь. И само понимание языка было для землян странным, Слова и их значения словно всплывали откуда-то из глубин памяти. Тем не менее, объясниться с аборигенами им было вполне по силам, пусть и с пятого на десятое, и чем дальше, тем это общение давалось лучше. Сами аборигены тоже выглядели как средневековые горожане, наверное, белокожие, обликом напоминают европейцев откуда-нибудь с Дании или Швеции. Ни тебе футболок с принтами, ни кроссовок, ни мобильников ни у кого нет. Видно, что одежда на людях пошита индивидуально, из разных материалов, от богато выглядевшей ткани, до чуть ли не мешковины, по достатку и возможностям каждого. А как она называется, так кто же его знает. Но мода скорее европейская. Никаких туник, римских тог или какой-то экзотики Илья не видел. На мужчинах что-то вроде рубах, курток и штанов, на женщинах – платья или юбки с женскими рубашками. Историк или знаток моды мог бы сказать больше, но не Илья с его отбитой памятью. «Так, народ, хватит шататься впустую и пялиться на все подряд», – решительно сказал Илья, когда они, набродившись по улицам вдоволь, присели отдохнуть на каменную лавочку у какого-то двухэтажного, богато выглядевшего дома в центре. «Пора действовать по плану. А у тебя есть план?» – живо поинтересовалась Юля. Высокая, симпатичная, зеленоглазая, с правильными чертами лица и небольшой, еле угадываемой под камуфляжем грудью, она казалась более энергичной, чем ее молчаливая подруга Надя. Полногрудая, с широкими бедрами, невысокого роста и с грустными карими глазами. «А как же иначе? У мистера Фикса всегда есть план», – улыбнулся Илья девушке. «Все на самом деле просто. Надо временно забыть про Свиригина и его предложение, и принять следующую легенду. Мы четверо бедных путников, которые хотят осесть в этом городе. Для того, чтобы это сделать, нам нужно для начала выяснить три вещи. Где здесь можно поесть, где остановиться на ночь и как заработать денег. Вот эти три пункта нам и следует прояснить прямо сейчас, а не играть в туристов на экскурсии». «План хорош», — хмыкнул Макс, «особенно тем, что он недалек от истины. Я уже прямо сейчас жрать хочу, и я тоже голодная», — кивнула Юля. «В любом городе должна быть рыночная площадь, давайте спросим, как ее найти. Там должна быть еда и насчет работы там тоже можно поинтересоваться». «Первый пункт плана принимается», — кивнул девушке Илья. «Рыночная площадь нашлась неподалеку, буквально в трех кварталах от центра, и Юля оказалась права. Кроме самых разных товаров, там была и еда, овощи, зелень и фрукты в одном ряду, мясо и рыба в другом, а в обжорном ряду торговали уже готовой снедью, пирожками, хлебом, похлебками, вареными яйцами, жареным мясом и всякой всячиной. Почуяв аромат подрумянивающихся на жаровне прямо на улице шашлыков, Илья ощутил, как у него подвело от голода живот, а рот сам собой наполнился слюной. Вот только сразу же выяснилась очевидная проблема. Платить землянам было нечем, карманы их зеленых камуфляжных курток и штанов оказались девственно пусты. Между тем, солидная глиняная миска густой похлебки из картошки и овощей с куском грубого ржаного хлеба в придачу к ней стоила один медяк. Большая кружка травяного эля, чтобы запить снедь, еще один медяк, а вот шампур с несколькими кусками жареного мяса, аж целых два медяка. В долг господам-наемникам, никто на рынке еду давать не собирался. И на предложение отработать еду желающих откликнуться не нашлось. Аборигены говорили уважительно, отводили глаза, но никаких дел с господами-наемниками из ЧВК они иметь не хотели. Да и Илья, приглядевшись и поспрашивав народ, понял, что больших денег тут физическим трудом не заработаешь, желающих полно. Жилистые худые местные мальчишки готовы за пару медиков весь день таскать корзины с товаром, и составлять им конкуренцию было глупо. А что он умеет делать еще полезного для этого мира, кроме как носить тяжести? Этого Илья не знал. Возможно, если он займется каким-нибудь делом, то руки сами вспомнит, но сейчас выручила землян продававшая похлебку женщина, представившаяся как толстая Марта и утверждавшая, что у нее готовится лучшая картофельная похлебка во всем городе, такая, какой даже во дворце не подают. Она заинтересовалась шевроном с медвежонком на плече Ильи и заметила, что старьевщик Гланц вон в том ряду на краю рынка, может купить такую занятную вещицу за несколько медиков. Пришлось тащиться к старьевщику и, после недолго торга, сделка состоялась. Шеврон был отодран от липучки и отдан за 5 медиков, после чего свои шевроны продали и остальные земляне. В итоге они выручили 20 медных монет, которые можно было обменять на две маленькие серебряные монетки, весом граммов 5 каждая, или прожрать на месте, что они и сделали, когда торговцы стали расходиться с рынка. Каждый купил по порции похлебки, шашлыку и кружки эля. Сытно, однако, заметил Макс, съев последний кусок мяса и подобрав хлебом остатки подливки из миски с похлебкой. И вкусно, толстая Марта не соврала, не помню толком, что я ел на земле, но мне кажется, что вкуснее этого не пробовал. Это потому, что мы были голодные, резонно возразила Юля. Однако, парни, у меня для вас плохие новости. Денег осталось всего 4 медика и больше нам продать нечего. С работой тоже все глухо, сколько я не спрашивала, везде отказ. Ндя, только и сказал Илья, допивая эль. Похлебка была уже в животе, а в освежающем, с кислинкой и ароматом трав эли, чувствовался алкоголь, градуса 3 или 4, поэтому парень почувствовал, что его самую малость развезло от напитка и сытости. Завтра нам жрать будет уже ни на что, спать тоже негде, самая дешевая ночлежка с клопами и без воды для мытья стоит 3 медика на каждого, а что-то приличное, с завтраком и удобствами, от 1 серебряного за комнату в сутки. Цены, блин, кусаются. Этак мы скоро забомжуем, грустно добавил Макс. Прямо сегодня и начнем. Не хотелось бы, неопределенным тоном протянула Надя. Ну, мы хотя бы попробовали, народ, натянуто улыбнулся Илья. Попытка не удалась. Тут и в самом деле долбанное средневековье, в шоу реконструкторов такого масштаба я не верю. Можно, конечно, оттягивать неизбежный конец, но смысл, скоро вечер, итог наших стараний, ноль. Возвращаемся к майору, Свиригин сволочь и сексист, запальчиво возразила Юля. Он меня в проститутки записать хотел, и за проутерянные армейским способом шевроны может нам пистон вставить, заметил Макс. Ну, а что делать? Пошлем майора и будем искать ночлег в какой-нибудь подворотне. Один ульт, это 10 серебряных, вспомнил Илья. За глаза хватит на ночлег и пожрать в течение нескольких дней. Может быть, имеет смысл объединиться в команду и поискать их, с другими вариантами как-то не густо, а нам еще денежные авансы и экипировку обещали. Пошли, парни, вздохнула молчаливая Надя. В самом деле, не стоит тянуть, если и так все ясно. Появлению всех четверых отказников у ворот представительства ЧВК, майор Свиригин нисколько не удивился. Когда Илья позвонил в звонок на калитке, он лично вышел встретить землян и провел их в знакомую комнату. «Созрели?» – коротко спросил он. «Посмотрели, как оно там, снаружи. Регистрироваться будем?» «Так точно, товарищ майор», – чуть ли не щелкнул каблуками Макс. «Будем. Ну-ну, оформляю команду на четверых или как?» «Да, мы хотели бы быть все вместе». Илья обменялся быстрыми взглядами с Юлией и Надей. «Ладно, как хотите», – не стал возражать Свиригин. Внимательно пригляделся к наемникам, а потом вдруг улыбнулся в усы. «Шевроны где потеряли?» «Понимаете, возникли некоторые обстоятельства», – замялся Макс. «Понимаю, только потом обратно их не забудьте выкупить, они вас дождутся. Без шевронов нехорошо, остальные наемники должны знать, из какого вы ЧВК. Так тут принято. Держите аванс». Об железную стойку звякнули 4 маленьких мешочка. Тут в каждом по 10 серебряных монет, всего на четверых, 40 серебряников, пояснил военный. Теперь распишитесь под этими бумагами и поставьте напротив подписи отпечатки большого пальца правой руки. Ага, так, еще нужен отпечаток ауры. В руках майора появился большой синий кристалл, светящийся неярким светом. Смотрите на него по очереди, не мигая, в течение 10 секунд готово. Ну а теперь самое главное, ваша специальность и умение. Майор отпер сейф за стойкой и достал из него большой шлем, вроде мотоциклетного, и ноутбук. Включил компьютер и подсоединил шлем к ноутбуку длинным проводом через разъемы на обоих устройствах. «Илья, надевай», – велел он. Парень нацепил шлем, и майор внимательно уставился на экран компьютера, периодически щелкая мышкой. «Хорошо, очень даже хорошо», – наконец, – сказал он. «Поздравляю, Илья, отныне твоя специальность в ЧВК, стрелок, базовые умения специальности, обращение с холодным оружием, обращение с огнестрельным оружием, меткая стрельба, бронебойный огонь, фугасный огонь. В перспективе можно улучшать навыки до снайпера. Снимай шлем и передай его следующему. И вот, получи», майор снова залез в сейф и вынул оттуда кобуру, пистолет и две снаряженные патронами обоймы. «Отныне это твое личное оружие». «Пистолет Макарова?» – удивился Илья, взяв оружие, оттянул защелку магазина, вынув его и, убедившись, что тот пуст, направил ствол в потолок, поставив флажок предохранителя вниз, отвел затвор и осмотрел патронник. Действовал он практически на рефлексах, Руки сами помнили последовательность операций с оружием. Да, это ПМ. В дальнейшем ты сможешь купить себе другой пистолет, или даже автомат. Но в базовой экипировке всем новичкам стрелкам выдается ПМ, сообщил майор. Бронежилет, рюкзак, меч и нож выдам позже. Максим, надевай шлем. Тоже неплохо, сказал через несколько минут военный. Твоя специальность? Штурмовик. Базовые умения специальности, обращение с холодным оружием, обращение с тяжелым холодным оружием, броня, сокрушающая атака, подавление, двуручный меч и все остальное получишь позже. А пистолет, как у Ильи? Спросил Макс. Пистолет тебе не положен, помотал головой майор. Штурмовику ствол без надобности, он им все равно воспользоваться как следует не сможет. Илья маг стрелок, понимаешь? Он может накладывать на свои выстрелы заклятия, меткости, бронебойности, фугасно-взрывного действия. Ты же теперь, маг, штурмовик. Твои заклятия – это мощная защита и сокрушение, то есть ближний бой. Зато теперь ты сможешь бегемота мечом зарубить с одного удара. Маленького и не слишком толстого, конечно, но тем не менее. Нет, если ты потом очень захочешь себе ствол, то я его тебе продам. Любой каприз за ваши деньги, но стрелять ты из него будешь без магии, как из простого оружия. Так, девушки, теперь ваша очередь. Юля получила звание атакующего мага, и вдобавок к нему, длинный деревянный посох с затейливой резьбой и базовые умения атаки тенью и льдом. А Наде достался короткий жезл с зеленым камнем в навершие и специальность мага поддержки, с базовыми умениями остановки кровотечения, дезинфекции, малого лечения и увеличения сил союзника. Ну что же, команда у вас выходит неплохая, заметил майор, когда все закончилось. Правда, лимит личного состава не выбран, максимально в группе может быть до 6 человек. Вам бы не помешал еще один штурмовик, разведчик или охотник, но это дело будущего. И с вашим нынешним составом вы можете действовать успешно, особенно если не будете забывать об осторожности. Кто будет командиром группы? Кому мне передать ультметр? Настала неловкая тишина, парни и девушки стояли, молча глядя на друга. Я буру самоотвод, спустя секунду сказала Надя. Я думаю, что командовать должен быть кто-то из парней, заметила Юля. Так будет правильнее. Звание номинальное, но важное, заметил Свиригин. У нас тут не армия и беспрекословно подчиняться лидеру никто в группе не обязан. Но именно лидер собирает ульты и отчитывается перед командованием ЧВК. «Тогда пусть лидером будет Илья», – вздохнул Макс. «Мне кажется, у него серьезности больше, чем у меня. Не люблю лишние ответственности». «Да будет так», – кивнул в ответ майор. «Я регистрирую вас как команду Ильи Агарина. Потом, если захотите, сможете взять себе общий командный позывной. Орлы пустыни какие-нибудь или, там кровавые вороны, если эти названия еще не заняты. На что фантазии хватит и что самим нравится. Но об этом поговорим утром». На сегодня все. Глава 3. Где, интересно, этот долбанный муравейник? Уже в третий раз задал вопрос Макс. Далеко отсюда? Ультметр показывает, что охотничья зона муравьев уже началась, сверившись с прибором, ответил Илья. А до самого муравейника еще километров 8, если по прямой. А ульты поблизости есть? Остановившись на секунду, Максим поправил рюкзак и закрепленные на спине ножны с длинным мечом. Говорил уже, передернул плечами Илья. Слабая активность на северо-востоке, как раз по границе охотничьей зоны. Мы туда и идем. В болото ты идешь, командир, и нас туда ведешь, Сусанин хренов. Видишь, под ногами уже хлюпает и мох везде растет, промокнем и извозюкаемся как свиньи без всякого толку. Не ной, Макс, не так уж тут и мокро, идти можно. Девушки, вы как, сильно устали? Мы в порядке, коротко ответила за всех Юля, опираясь на посох. Значит, двигаемся дальше. «Видите, впереди нормальный лес, болотце маленькое, сейчас закончится», — сказал Илья с уверенностью, которой не чувствовал. Сегодня был первый выход их группы за ультами. Все четверо уже успели порядком устать, но с самого рассвета не нашли ровным счетом ничего, хотя солнце уже приближалось к полудню. Подготовка их боевой группы в представительстве ЧВК продлилась всего один день. Похожее, здешнее начальство твердо придерживалось мнения. Хочешь быстро научить человека плавать, кинь его в глубокий омут. Если выберется, значит научился. Майор Свиригин и его помощник, представившийся инструктором Петровым, показали, как пользоваться ультметром и выученными в рамках базового пакета новичка заклинаниями, и сочли на том свою миссию выполненной. Илья даже потратил на обучение 2 патрона, один с фугасным заклятием, другой с бронебойным. Результат впечатлял. При попадании фугасного патрона деревянная мишень разлетелась в куски, словно в нее врезался FPV-дрон. Ну, а бронебойный пробил с 20 метров 7-дюймовых досок и застрял в 8-й, что для ПМ весьма приличный результат. Еще парень обнаружил, что умеет довольно-таки ловко махать выданным ему коротким мечом. Впрочем, коротким мечом теперь владели на базовом уровне новичка все 4 бойцов его отряда. А штурмовик Макс кроме этого неплохо управлялся и с длинным полуторным лезвием. Юлька, прошептав заклятие и махнув посохом, могла швырнуть в цель появившийся из ниоткуда острый полукилограммовый кусок льда, летевший со скоростью арбалетной стрелы и некий теневой сгусток. Надя тоже вроде как умела остановить заклятием кровь раненому и стянуть порез, теоретически. Еще она умела продезинфицировать рану или воду в сосуде, в какой-то степени подлечить пострадавшего и придать сил уставшему человеку. Заклятия и умения в рамках их базового пакета не требовали усилий для изучения и получались сами собой. Минута в шлеме и подходящие человеку умения намертво отпечатываются в голове и рефлексах. Если бы не два «но». Во-первых, по словам майора, обучение было весьма дорогим и требовало много ультов. А во-вторых, колдовство выматывало. Пара заклятий как будто километр пробежал. Пульс подскакивает, дыхание сбивается, тело слабеет. Майор говорил, что в ЧВК проводили исследования и выяснили, что после магии падает уровень глюкозы в крови и меняются биохимические показатели. Маг платит за свое колдовство собой, таков непреложный закон этого мира. Правда, выносливость мага можно повысить, но для этого нужна практика, время и ульты. Те самые ульты, которые им еще предстояло заработать и с которыми тоже все обстояло непросто. За стенами Атланы, на север до самой пограничной реки Волчья, текущей в 2,5 милях от города, простирались обжитые земли, с пашнями, лугами, выпасами скота и небольшими хуторами. За рекой, на другой берег которой летом перекидывали на плавной мост, начинался дикий лес, и там же заканчивались человеческие владения. На том берегу реки в лесу уже можно было встретить монстров или нечисть, хотя, в пределах пары ближайших к городу миль, лес и считался условно безопасным. А вот если залезть в чащу еще дальше, то там начиналась территория злого бора, муравейника или разрушенного города. Все три места для новичков из группы Ильи смертельно опасны, но именно в их окрестностях можно было найти ульты, собирая содержащие их предметы, или заработать их, истребляя нечисть. На самом деле, опытные чвкшники уходили гораздо дальше, к подземному лабиринту, пустоши и предгорьям, там и добычи попадалось больше. Но для этого следовало планировать поход длительностью в несколько суток, к которому четверка землян была никак не готова. А вот попробовать поискать добычу на границе владений муравейника или заброшенного города можно и в течение дня, рассчитывая к ночи вернуться в Атлану. Во всяком случае, так рассуждал Илья, и команда его поддержала, решившись на пробную вылазку. Все 4 благополучно пересекли болотце и вышли на поросший елками и рахитичными березками сухой участок, после чего Илья взглянул на экран ультметра. Выданный ему Свиригиным электронный приборчик показал, что ультактивность возросла, и даже указал ее примерное направление, на север, что приближало их к муравейнику, и было опасным само по себе. Но не уходить же обратно не солоно хлебавши, есть фиксация. Выдохнул Илья, когда весь отряд прошел еще 500 метров на север. Одиночный объект на 10 часов от меня. Ищем все, он где-то рядом. Кажется, вон там, где 3 елки вместе растут. Как он хоть выглядит-то? Забеспокоилась Юля. Хрен знает, взволнованно ответил Илья. Прибор пишет, что флора какая-то. Цветок или гриб? Какие, нахрен? Цветы под елками, недовольно забурчал Макс, внимательно оглядываясь вокруг. «Ничего не вижу, значит, глаза раскрой получше», — ответила ему Юля. «Все идем вслед за Ильей, разойдясь друг от друга 5 метров, смотрим внимательно. Нельзя упустить шанс, поняли парни. Кажется, это не он случайно». Надя вдруг прошла быстрым шагом несколько метров в сторону и указала на небольшое растение с широкими зелеными листьями и красными ягодами на верхушке, спрятавшиеся под елкой. «Точно он!» Поднеся прибор к объекту, радостно кивнул Илья. «Идентификация на 99%, растение содержит ульты. Выкапываем аккуратненько. Надя, ты молодец, объявляю тебе благодарность. «Ты у нас самая зоркая, рада стараться, на женьшень похоже», — сказал Макс, когда растение со странным, слегка смахивающим на фигурку человечка корнем, было выкопано и положено в рюкзак. «Может и он», — пожал плечами Илья. «Впрочем, нам без разницы, у нас инструкция простая, все, что имеет ультактивность, забираем с собой». После того, как они нашли женьшень, удача, похоже, повернулась к землянам лицом. Чуть севернее от первой находки обнаружился еще один похожий кустик с красными ягодами. Затем еще один, а потом Макс заметил парочку интересных грибов с гладкой синеватой ножкой и изумрудно-зеленой шляпкой, которые тоже содержали ульты. Потом прибор обнаружил еще один очаг ультактивности, и они переместились на северо-запад, обнаружив в березняке одобренные ультметром цветочки, похожие на ландыши, но с синими ягодами, затем двинулись еще севернее. Добыча была, не так чтобы валом, но лес вблизи муравейника оказался не таким пустым, как у реки. Илья чувствовал, как в его крови кипит азарт грибника, Макс и Юля с Надей тоже были в приподнятом настроении, и все шло прекрасно до тех пор, пока они не нарвались на муравья на краю крохотной полянки. Илья потянулся сорвать очередной указанный ультметром гриб, а когда разогнулся, то увидел прямо перед собой, метрах в трех, здоровенную муравьиную голову, размером с большой арбуз. Голова с длинными усами переходила в стоящее на четырех задних лапах вытянутое сегментированное тело, а в передних двух муравей сжимал какую-то толстую ветку с черными наростами. На секунду Илью парализовало от неожиданности, а затем он сделал шаг назад, выпуская снятый рюкзак из рук и потянувшись к кобуре. Муравей же заскрежетал жвалами, бросил свою ветку и, недолго думая, кинулся прямо на Илью. Чувствуя, что достать пистолет он уже не успевает, парень сделал дикий скачок в сторону, уворачиваясь от атаки, и выбежал на поляну, заорав из всех сил: «Млять, на нас напали!» Где-то сзади завизжала увидевшая муравья Юля, что-то заорал Максим, но Илья не оборачивался. Надо было оторваться от преследователя и успеть достать ПМ. Надо, очень надо, но он не успел. Что-то сильно толкнуло его в спину, и парень кубарем покатился по траве. Повернулся, глядя на возвышавшуюся над ним тварь, холодея от ужаса. Сейчас эти гигантские жвалы ему откусят голову и все, конец, хрясь. Сзади по панцирю муравья рубанул своим двуручником Макс, и тварь отвлеклась от Ильи, поворачиваясь в сторону нового противника. Лезвие меча штурмовика светилось красным, стало быть, его напарник активировал заклятие, понял парень. «На, сука!» Схватившись обеими руками за рукоятку, Макс нанес еще один мощный удар мечом, и панцирь монстра треснул. «Получи, млять!» Но убить монстра оказалось не так легко. Не обращая внимания на повреждения, муравей бросился на землянина и легко сбил его с ног, так же как и Илью. Ударил передними лапами и вновь занес их над головой, но в это время его с резким звуком поразила в брюхо ледяная игла, войдя внутрь на две трети и заставив покачнуться. «Айрна Ашек!» — вновь выкрикнула заклятие, стоявшая в нескольких шагах от них Юля. Девушка была бледна как полотно, но крепко сжимала в руках свой посох и выстрелила точно. Новая ледяная стрела вонзилась монстру прямо в глаз. Тварь замешкалась, вновь заскрежетала, давая Максиму возможность подняться и снова схватиться за меч. «Получи!» Следующий удар двуручником пришелся на тонкое место, где голова соединялась с туловищем, но рассечь ее штурмовик не смог. Зато Илья наконец-то сумел вытащить зацепившийся за что-то в кобуре ПМ и снять его с предохранителя. «Фугасный!» – прошептал про себя парень, прицелившись и спуская курок. Рвануло прилично, Илью аж оглушило и слегка задело взрывной волной. Во все стороны полетела какая-то слизь и куски хитина, а оторванная выстрелом в шею голова монстра покатилась по траве. «Еще один!» — вскрикнул Макс и бросился куда-то вперед с мечом в руках, пока Илья оторопело смотрел на оторванную голову твари и завалившееся на бок тело убитого муравья, еще дрыгавшие лапами. В этот раз штурмовик учел опыт первой схватки и не давал себя опрокинуть, размахивая мечом и скача в разные стороны вокруг вылезшего из леса второго монстра. Но нанести сильный удар у Макса никак не получалось, меч лишь отскакивал от панциря и лап муравья. Тот злобно скрежетал, вертелся и пытался опрокинуть землянина, в результате чего Илья никак не мог точно прицелиться и медлил, боясь попасть в товарища. Зато стоявшая в более удобной позиции Юля всадила в брюхо гигантскому насекомому еще две ледяных стрелы, а после них какое-то темное облачко. Муравей развернулся к девушке, прекратив попытки достать Макса, но двинулся к ней как-то неуверенно, пошатываясь и еле перебирая лапами. Впрочем, бежать ему было близко. После последнего заклинания Юля выронила посох и упала в траву без движения. Еще пару секунд и муравей навис над девушкой. Медлить было нельзя, и Илья вновь нажал на спуск, выстрелив фугасным заклятием. Пуля попала твари в грудь и разворотила ее, оторвав одну из лап. А затем монстр сзади настиг Макса и со всей силы опустил свой меч на его шею. Тот замер на месте и, тогда, вновь подняв светящееся красным светом лезвие, Максим ударил еще дважды, пока голова насекомого не отлетела от тела, после чего штурмовик неловко упал задом на землю. Лишенное головы тело второго противника пробежало в сторону еще несколько метров, после чего, наконец, его ноги разъехались в стороны, и оно замерло без движения. «Юлька, ты как, живая?» Первым делом Илья бросился к магичке, наклонившись над девушкой. «Живая, вроде», — слабым голосом ответила она. «Только сил никаких нет, и голова кружится. Еще бы, пять заклятий подряд», — понимающе кивнул парень. «Ты же вымоталась до предела. Попробуешь встать?» «Пока не могу», — слабо улыбнулась магичка. «Лучше помоги сесть, мне надо отдышаться». «Ой, у тебя кровь, Илья». «Да», — Илья глянул на свои руки. «И в самом деле, кровища. Наверное, осколками панциря посекло». «Точно», — сказал подошедший к ним Макс. Штурмовик пошатывался и с трудом тащил за собой свой меч, так, что его конец волочился по траве. «Ты же совсем рядом с муравьем был, когда стрелял, а рвануло здорово. Хорошо получилось, Илюха. Если бы не ты, мне конец». «Взаимно», — кивнул парень, вспомнив, как Максим отвлек сбившего его с ног муравья. «А где Надя?» «Убежала куда-то», — развел руками штурмовик. Надя нашлась на краю поляны. Девушка сидела, спрятавшись под елкой в шоковом состоянии, не реагируя поначалу на слова Ильи и Максима. Ей понадобилось минут 10, чтобы прийти в себя и понять, что опасность миновала. И лишь потом она остановила кровь на ранах Ильи, наложила на них заклинание дезинфекции и малого лечения, а затем влила заклятием новые силы в Юлю. Убедившись, что с товарищами все в порядке, Илья подошел с ультиметром сначала к одному убитому муравью, а затем к другому. Переключил режим и нажал кнопку приема, собирая ульты с поверженных тел. Согласно инструкции к аппарату, ульт-энергию с убитых магических тварей можно собрать в течение получаса после их смерти. Бонусом к их сегодняшней добыче послужила ветка, которую тащил первый муравей. Черные наросты на ней прибор определил как ульт-объекты, и их было решено срезать и прихватить с собой. После чего, глянув наклонившееся к закату солнце и обведя взглядом свое потрепанное воинство, Илья негромко сказал: «Все, народ, возвращаемся. Хватит приключений, хорошего помаленьку». Обратно шли молча. Максим был вопреки обыкновению немногословен, Юлька от усталости еле брела, Надя периодически всхлипывала всю дорогу. Илья злился на целительницу, как ни крути, а она сбежала с поля боя, кинув твоих товарищей по команде. С другой стороны, устраивать сейчас разборки и кидаться обвинениями он не спешил. Сам поначалу перетрусил, да и что могла сделать Надя в бою? У нее же ни одного боевого заклятия, зато после схватки целительница сумела оказать товарищам какую-никакую помощь, остановив кровь и придав сил. Когда все четверо покинули охотничью зону муравейника, Илья испытал сильное облегчение. Парень не был уверен, что они смогут отбиться от еще парочки тварей, а увидев показавшиеся впереди северные ворота Атланы, он и вовсе успокоился, по большому счету, им сегодня повезло, все могло сложиться гораздо хуже. Что самое неприятное, им встретились в вылазке всего лишь рабочие муравьи, но в муравейнике были и насекомые солдаты, майор показывал им изображения и тех и других. Если бы на них вышло в лесу несколько солдат, что бы было бы тогда? А ведь окраины муравейника считались менее опасным местом, чем заброшенный город и злой бор. Есть над чем подумать, ндя. Майор принял на оценку собранные команды Ильи растения и засунул их в камеру специального сканера, затем забрал ультметр Ильи и вернул его уже без снятой с муравьев ульт энергии, после чего вынес свой вердикт. За монстров вам положено 3 ульта, за флору – 2,5. Положите их на командный счет, разделите между собой или снимите наличными. «Пожалуй, наличными», — решил Илья. «Принято», — Свиригин отсчитал на стойке 55 серебряных монет. «Получите, расписываться не нужно. До новых встреч. Кстати, добычу не обязательно нести мне. В квартале от рыночной площади есть ЧВК-банк. Там на вас заведут счета и все сделают в лучшем виде, включая прием и оценку трофеев. Раз уж вы теперь при деньгах, остановиться советую в Южной Звезде, там живет много наших из Лаоса. Место приличное, две больших меблированных комнаты для мальчиков и для девочек отдельно будут стоить всего 3 серебряных в сутки. Завтрак включен, а еще там есть душ и ватер-клозет. В других местах такой роскоши не найдете. Спасибо за совет, кивнул Илья. И это, я сегодня 2 патрона к ПМ потратил. Можно получить парочку взамен, не вопрос. За 1 патрон, 1 ульт, стало быть, с вас 20 серебряных. Будешь брать? Дорого. 200 евро за 1 патрон, что у вас за цены такие? Возмутился парень. Со своих же наемников 3 шкуры дерете. Не хочешь, как хочешь. Можешь походить, поторговаться, поискать дешевле, нагло улыбнулся Свиригин. Дело твое. Еще вопросы есть? Никак нет, тащ-майор. Глава 4. На следующее утро вся команда Ильи, не сговариваясь, осталась в гостинице. Вчерашний поход показал новичкам опасности работы наемника на Атлане, и урок оказался обескураживающим. Все 4 устали после вылазки, но дело было не только в этом, вернее совсем не в этом. Если не врать самим себе, они просто испугались и упали духом, это Илья понимал совершенно точно. После столкновения с монстрами лицом к лицу оптимистичный взгляд на мир и бравада схлынули с землян бесследно, и никто уже не рвался быстрее зарабатывать ульты. Страшно же, ну их нафиг, этих муравьев. Девчонки после завтрака заперлись в своей комнате, Макс молча лежал на кровати, уставясь в потолок. Вчера штурмовик куда-то ходил и вернулся в гостиницу лишь поздно ночью, слегка пошатываясь. А сегодня с утра выглядел помятым и невыспавшимся. Илья же сидел за деревянным столом, подперев ставшую тяжелой голову руками, и, периодически прикладываясь к кружке с чистой водой, смотрел в окно на улицу, разглядывая редких прохожих. Праздношатающихся гуляк поздним утром в Атлане было мало. Обычные горожане работают, наемники ушли на промысел, аристократы спят до полудня, разве что слуги бегают по своим делам. Это ближе к вечеру начнется движуха. Вон, вчера в таверне на первом этаже лаосские наемники гуляли до ночи. Мысли у парня были невеселые, очень уж расклад получался скверным. Вчера они заплатили 30 серебряных за 10 дней постоя в гостинице. Еще нужно как минимум 5 медиков в день каждому, чтобы сытно питаться мясом и похлебкой с рынка. Дешевле не выйдет. Если они не хотят ослабеть, то голодовка или плохие продукты им противопоказаны. Ослабеть применяющему магию и вышагивающему по 10 и более миль в день бойцу нельзя никак, волка ноги кормит. Конечно, можно обедать и ужинать в таверне Южной Звезды, но там ценник двукратно дороже. То есть денег на еду при известной экономии хватит еще на 10 дней или чуть более. Но еда и жилье – это лишь одна из проблем. Им нужно еще и снаряжение. Сейчас у Ильи даже 2 трусов с носками нет, и ложки тоже, а в Атлане, между прочим, каждый ходит со своей, тут так принято. Еще им нужен котелок в походы, по плащ-палатке каждому, а лучше приобрести нормальную палатку, спальные мешки, инструменты, запасная одежда, патроны, много чего нужно. И все это стоит бешеных денег в каталоге земных товаров в представительстве ЧВК. Правда, есть вариант купить местные средневековые аналоги, но и они не дешевы, поэтому, пусть они и заработали вчера вроде бы неплохие деньги, но позволять себе бездельничать их команда никак не может. Ходить в лес за ультатми надо через день, а еще лучше, каждый день. Та ситуация, когда надо бежать изо всех сил, чтобы хотя бы остаться на месте. И это все лишь для того, чтобы поддерживать нормальный уровень жизни в Атлане. Как в таких вводных накопить 50 тысяч, чтобы вернуться домой, вообще непонятно, рассуждал Илья. Но если они будут часто ходить в лес и продолжать драться с муравьями с той же эффективностью, что и вчера, то их скоро убьют. Может быть не сразу, может им и повезет протянуть еще с десяток вылазок. Но потом они неизбежно нарвутся на тварей, которые их уделают. Причем это случится скорее рано, чем поздно, вот такие пироги. И как в такой ситуации прикажете выживать? Илюха, слушай, а может, сходим вниз в таверну, возьмем себе Эля и что с местной бормотухой? Прервав молчание, неожиданно спросил Макс. Что-то на душе кошки скребут. Ты нажраться что ли опять хочешь? Развернулся к напарнику внезапно разозлившийся на товарища Илья. Да еще с утра, с ума сошел, у нас и так денег в обрез и куча проблем. Дык, не нажраться, а культурно посидеть, стресс снять. Девчонок тоже можно пригласить. У Надьки такие сиськи, я бы полапал. Вдруг выпьет и даст, пьянка никаких проблем не решит, горячо возразил Илья. Нам надо не о бабах думать, а новую тактику разрабатывать. Обсудить, как мы будем действовать в следующий раз, чтобы убивать муравьев с гарантией. Иначе всем каюк. Я тут пытаюсь разобраться, как нам всем дальше жить, а ты только о бухле и сексе думаешь. А о чем мне еще думать? Озадачился Макс. Мое дело простое, бери меч и махай им согласно приказу. Ты всегда такой правильный, командир, скривил рожу штурмовик. Дурачком прикидываешься, и вообще, ты всегда такой алкаш, да ну тебя. Думаешь, я вчера пил, а что ты делал? Пришел на рогах и до полуночи храпел. Я сведения собирал, для всех нас, между прочим, старался. А на сухую расспросы ничего не дают. Надо и собеседника угостить и самому принять для компании. Это же азы разведчика. И много ты разведал, плейбой. Начавшийся спор прервал осторожный стук в дверь. Илья открыл ее и впустил в комнату Юля с Надей. Лицо боевой магички было мрачным, а на щеках бледной целительницы парень разглядел следы непросохших до конца слез. Однако взгляд карих глаз девушки был твердым и решительным. «Я пришла сказать, что я ухожу из команды», — заявила Надя прямо от дверей, сжимая свой жезл так, что побелели костяшки на пальцах. «Прошу прощения за все, парни», — изобразила она что-то вроде поклона. «Прощайте». Девушка развернулась и хотела было выйти в коридор, но Юлька перехватила ее за плечи и задержала на месте. «Почему? Что случилось, Надя?» – недоуменно спросил Илья, отступая на шаг. «Тебя кто-то обидел, Надюха?» – вмешался в разговор Макс. «Никто ее не обижал», – прошипела Юлька. «Это она сама себя накрутила. Говорю же тебе, дурочка, никто тебя не обвиняет. И парни на тебя никакого зла не держат. Я…» Плечики целительницы вздрогнули, и она громко всхлипнула. «Я вчера предала команду. Я трусливая, глупая, гадкая и всех подвела. Из-за меня вас могли убить. Я недостойна быть с вами». Вот теперь целительница уже точно плакала. «Я так не могу, я ухожу». «Так», — вздохнул Илья. «Макс, ты, кажется, за выпивкой бежать хотел? Вот и сбегай вниз, принеси нам пару кувшинов эля. Только без бормотухи и закуски какой-нибудь заодно прихвати. Давай, одна нога здесь, другая там. Похоже, нам всем надо серьезно поговорить. Надя, без твоего лечения мы бы вчера до города не добрались», — сказал Илья, когда все разлили травяной эль по кружкам, сделали поглотку, и целительница вроде бы перестала плакать. «Я был ранен, а Юля вообще без сил. Твои заклятия реально лечат, сейчас от глубоких порезов остались только шрамы и те бледнеют на глазах», — заметил парень. «Без целителя наша группа не жизнеспособна и следующего рейда не переживет. Ты хочешь нас убить и поэтому уходишь? Нет же, я струсила и сбежала. Как вы можете положиться на меня после такого? Вы меня теперь должны ненавидеть». Пряча глаза, пробормотала девушка. «Ты была просто в шоке». «Я тоже был хорош, проспал противника», — возразил Илья. «Что было, то прошло, мы все новички и делаем ошибки. Кроме того, тебе не надо драться. Твоя задача — стоять за нашими спинами и лечить. Ты лишком загоняешься, подруга», — улыбнулся Наде Максим. «Не надо так, в следующий раз все сделаешь правильно», — мягко добавила Юля. «Нам всем было страшно и мы все только учимся. Правда, вы меня не ненавидите?» — с надеждой посмотрела на Илью девушка. «Мы тебя любим и ценим, и знаем, что в следующий раз ты нас не подведешь», — искренне ответил парень. «Поэтому просим остаться с нами. Вот, выпей глоточек эля и съешь печенье, и успокойся. Все хорошо, мы все пока живы и при деньгах. Но насчет следующего рейда надо крепко подумать». «А что тут думать?» — заявил Макс, допив свою кружку. «Я же тебе говорю, Илюха, я вчера все разведал. Мы с Рамиком в заведении неподалеку пропустили по кружечке. Вот он мне и рассказал, в чем наша проблема. Муравьи, они быстрые и живучие, к ним сразу лучше не соваться. Надо в разрушенный город идти, инфа 100%. Туда, где зомби бродит, мне как-то муравьи милее», — зябко передернула плечиками Юля, а Надя с ужасом уставилась на штурмовика. «Фигня, зомби медлительные, мы их в два счета вынесем, вообще без проблем. Мне Рамик так и сказал». «Какой такой, блин, Рамик?» — спросил Илья. «Один из тех землян, которые вместе с нами попали. Помните, такой типа качок, чернявый и с бородкой? Они впятером с еще двумя парнями и двумя девчонками команду создали под названием «Титаны». Рамик у них штурмовик. И уже сходили в рейд к разрушенному городу вместе с кракенами. Кракены — опытная команда из ЧВК «Эдельвейс», Вот они и взяли новичков себе под крыло. Рамик хвастался, что за день добыли под сотню ультов, пояснил Максим. Их команда была на подхвате, поэтому титанам отвалили только 20, но все равно больше, чем нам. Смекайте, кстати, если мы захотим, он обещал из-за нас перед кракенами словечко замолвить. Если сходим тремя командами, то вообще обогатимся немерено. Майор не советовал присоединяться к бывалым наемникам, осторожно заметила Юля, особенно к европейцам. Мало ли почему Свиригин это сказал, развел руками штурмовик. Может, соврал, может майор и соврал, задумчиво сказал Илья. А может твой Рамик насочинял всякой хрени, такое тоже может быть. Зачем ему это делать, удивился Максим. Вместе же пили, нормально разговаривали. Впрочем, хвастаться он любит, это да. Я не настаиваю, если не хотите присоединяться к титанам и кракенам, значит, не будем. Но фишка вот в чем, у нас в отряде есть штурмовик и боевой маг. Рамик же говорил, что зомбаки медлительные, поэтому от них легко оторваться и сбежать, в отличие от муравьев. И прятаться зомбям на открытом пространстве негде, если глубоко в городские улицы не лезть. Вдвоем с Юлькой мы будем рубить нечисть по одному, мечом и заклятиями. А если что-то пойдет не так, у нас есть ты, Илюха, со своей пушкой для подстраховки. И Надя подлечит, если кого-то случайно укусит. Короче, идеальный вариант. Кроме зомби, в городе могут быть и личи. Свиригин предупреждал, что разрушенный город место непростое, засомневался Илья. Эдельвейсы сказали, что личи в центре сидят, а на окраинах их нет. Зато с каждого зомбака минимум по 3 ульта снимается. А еще в городе встречаются драгоценные камни, а они ценнее растений, настаивал Максим. Говорил же, за один выход под сотню ультов взять можно. Я считаю, надо идти туда, бродить по лесам бессмысленно. Спор продолжался до вечера, с перерывом на поход за похлебкой к толстой Марте и к старьевщику, чтобы выкупить шевроны. Продали их обратно землянам уже не за 5, а за 7 медиков. Старик Гланц знал свой бизнес туго и в накладе не остался. Макс настаивал на походе в разрушенный город. Надя была в панике от перспективы встретиться с нежитью. Илья сомневался, Юля заняла нейтралитет, сказав, что подчинится любому решению командира. Но в итоге Илья все же решился на вылазку к руинам. Определенный резон в словах штурмовика был, а деньги как-то зарабатывать надо. Выход назначили на послезавтра, вся команда решила отдохнуть еще один день. Тянуть же время дольше было бессмысленно. Встав с рассветом в день экспедиции, вся четверка молча зашагала к северным воротам. В этот раз земляне были серьезны и сосредоточены, прогулки закончились. Макс не ныл и не дергал Илью, девушки молчаливо шли позади парней, никто не шутил и не смеялся. В хорошем темпе прошли поля, перешли по мосту на ту сторону реки и углубились в лес. По дороге даже большого привала устраивать не стали, лишь разок присели на удобно подвернувшееся упавшее дерево, на скорую руку пожевать купленных на рынке сухарей с сушеным мясом и запить водичкой, не на экскурсии.